Благодарю вас за совет. Нет, за урок, сеньор Паэр. И позвольте поделиться с вами мыслями, которые волнуют меня с тех пор, как впервые я услышал Паганини. На свете много великолепных скрипачей, но этот забирается в души слушателей, и знатоков, и невежд, и друзей, и врагов, и господ, и работников всех. Паганини великий скрипач, но вы, милый мой лист, пианист? Почему же... Почему? Как только я кладу пальцы на клавиши, передо мной встает бескровное лицо, большие, с полускрываемой насмешкой черные глаза и огромные метущиеся костлявые руки. И я начинаю слышать внутри себя музыку этого скрипача. Пальцы сами бегут по клавишам. Слышите? Ведь это темы Паганини. Что же это? Хотя Паганини учился у меня, но он гений. Паганини учился у вас? Ну, это было давно. Как? Где? Когда? Ко мне его привез отец, когда ему было 14 лет. Он был уже тогда превосходным скрипачом и дал свой первый концерт на родине, в Генве. А я знаю мальчугана. Каждый день ношу им зелень и всякий раз вижу, как отец нещадно колотит своего Николю. За что, Луиджи? Голодом морит. Зачем? Чтобы играл целый день на скрипке. Ух, Бирюга! Тот лицо у мальчика бледный, как у паяца. Он часами держит его в чулане. А что же мать? Нет, это чудо, это чудо. Браво, Николо! Браво, Арнолиссимо! Слушайте меня хорошенько, сеньор Паганини. Да? Теперь вашему Николо учиться здесь больше нечему. Везите сына в Парму к знаменитому скрипачу Алессандро Ролла. Николо Паганини должен стать славой и гордостью Италии. Эх, сеньор маркиз. Да простит меня Бог. На черта мне все эти славы и гордости в будущем. Побольше бы доходов теперь. Лучше места первого скрипача в церкви нам ничего не нужно. Поймите, денег нет. Опять проигрались на бирже. Да как вам сказать, сеньор маркиз? Должен был выиграть и проигрался в прах. Дам денег и сам провожу вас в Парму. Теперь же. Благодарю, благодарю вас, сеньор маркиз. Зачем вы приехали в Парму? Учиться музыке у знаменитого скрипача сеньора Александра Ролла. А почему же вы пришли ко мне? Сеньор Ролла прослушал моего сына и заявил, что он уже ничему не сможет научить Николя, что с ним мы только потеряем время. И послал нас к вам, сеньор Паэр. Ну что же, пусть остается, посмотрим. Но для начала нужно заниматься теорией музыки. Ведь он, наверное, и сам сочиняет. Скажи, Николо. Ну, что ж ты молчишь, обезьяга? Сеньор Паэр, мой сын стеснителен. Но, конечно, сочиняет и сам эти, как их, сонаты. Ого! Только импровизировать, хотя и талантливо, этого мало. Нужно знать теорию музыки, правила контрапункта. Пусть остается. Бежит быстро. Я и не заметил, как прошли эти 2 года, Николо. Но прежде чем ты начнешь самостоятельную жизнь, мне от лица твоих учителей хочется сказать тебе несколько слов. Дорогой мальчик, тебе предстоит путь артиста, путь славы, путь прекрасный и трудный, ибо для сильных и богатых искусство лишь забава. Оценку своего искусства тебе придется искать в себе самом. Поэтому никогда не будь доволен собой тем, чего ты достиг. Стремись вперед! Что верно, то верно, господин Паэр. Вперед, вперед и как можно скорее. Я пришел проститься с вами, сеньор. Сын, ты поблагодарил сеньора за ученье? А то вещи уж перенесены в дилижанс. Почтенный сеньор Паэр. Благодаря вашим заботам контракты у меня в кармане. Мы дадим 10 концертов в Милане, Болонье, Флоренции, Пизе, Ливорно и других городах. Везде будем играть свои сочинения. Благодарю вас. Благодарю, сеньор Паэр, за хорошее коммерческое дельце. Деньги домой в Геную, а восторги, сын мой, можешь оставить себе. А учителям? Учителям? А учителям остается ответственность. денег с концертов по городам вы привезли достаточно. Да, могли еще прихватить. Но запустил я свои дела у Гены, и Николё нужно еще поучиться. Ну уж теперь я один буду его учить. У меня, чтобы заниматься, да как следует. Но мальчик сам занимается каждый день по 8-10 часов. Он повторяет на 1000 ладов одно и то же место. Ну что ж, так и надо. Не понимает только, какого черта он ищет в допотопных сочинениях. И так они больно трудны. Он старается сделать их еще труднее. Вчера я нашла Николё в обмороке после этих занятий. Хватит! Я мать! И что ты в конце концов хочешь, я не понимаю. Во сне мне ангел говорил, что мой сын обязательно будет великим скрипачом. Да к черту бабьи сны. А. Отец! Отец! Посмотри-ка. Что такое? Извещение. Ну? В Мартинов день в Луке музыкальный праздник. Так. Необычайное торжество. 100 000 приезжих итальянцев и чужестранцев. Лучшие звезды Италии будут исполнять свои лучшие номера. Мастера пения и музыки соревнуются. Лучший из лучших получит имя первого мастера Италии и 1000 дукатов. Сколько? Отец, 1000 дукатов. Ого! Я поеду в Луку. Тебе нужно еще упражняться и упражняться. Отец! До знаменитости Италии ты еще, голубчик, не дорос. Я давно уже не ребенок. Я артист. Этому артисту я повторял много раз, что без меня он никуда не поедет. А я сейчас не могу. Послушай, отец, а что если брат Франческо поедет вместо тебя? Ну, конечно. Пошли старшего сына вместо себя, отец. Тогда и Николё сможет с ним поехать, а? Отец, пошли, брат. Франческо? Ну? Ну что ж, разумные речи приятно слушать. Франческо своего не упустит. Толковый человек. Ну что ж, ты поедешь в Лукку.